Совпадение. Был в селе Спас у отца Д. Ночи там черные, потому что по всей округе нет ни одного фонаря, и небо открывается зрению во всей своей полноте. Вечером, точнее уже ночью, мы выходили с матушкой Т. во двор и долго смотрели на гостившую у земли комету Хейла-Боппа. Говорят, в следующий раз ее ждут на небе лишь в 4390 году. Кометы состоят из летучих веществ, испаряющихся при подлете к Солнцу, объяснял по радио ученый-астроном. Приехал домой, а моя кошка принесла 4 котят.